Рано или поздно накрываются все мозовые коновалы. И вот однажды, когда Рой пришел за своим рецептом, наш основной выдал ниже следующую сентенцию. «Этот, несомненно, будет последним, а вам, ребята, советую на время затаиться. Вчера ко мне приходил инспектор, у него есть все рецепты, которые я вам выписывал. Предупредил, если я выпишу еще что-нибудь в этом роде, то потеряю рабочую лицензию. Так что здесь вместо сегодняшнего – вчерашнее число. Скажешь аптекарю, что вчера приболел и не смог зайти по нему купить. Вы ведь указали мне в рецептах липовые адреса, а это нарушение 334 статьи Закона об охране общественного здоровья. Не говорите потом, что я вас не предупреждал. И ради бога, молчите обо мне, если вас будут допрашивать. Это может стоить профессиональной карьеры. Вы же понимаете, с вами, ребята, я всегда был справедлив. Хотел остановиться уже несколько месяцев назад, но просто не мог бросить вас на произвол судьбы. А посему давайте спокойно расстанемся. Вот тебе рецепт и больше никогда сюда не приходи». Рой вернулся на следующий день. На защиту фамильной чести врач предусмотрительно вызвал своего Шурина. Тот обошелся без сантиментов. Схватив Роя сзади, за воротник куртки и ремень выкинул его на тротуар. «Еще раз припрешься сюда доставать доктора и попадешься мне на глаза, костей не соберешь», — предупредил он. 10 минутами позже появился Герман и напоролся на схожий прием. Но оказался не промах, вытащив из-под куртки шелковое платье. Насколько я помню, кто-то впарил нам за 3 грана морфия краденые женские шмотки. Он галантно обратился к докторской жене, которая спустилась вниз посмотреть, что означает вся эта кутерьма. «Полагаю, что вам понравится это платье». Вот так Герману удалось еще раз переговорить с врачом, выписавшим действительно последний рецепт. 3 часа он мотался по аптекам, пока не затарился. Наша постоянная была строго предупреждена инспектором, и больше там по этим рецептам не выдавали. Ее хозяин ограничился полезным советом. «Мужики, вам бы лучше исчезнуть. Сдается мне, у инспектора уже на всех вас есть ордера». Наш коновал завязал окончательно. Разделившись, мы прочесали весь город. Обошли Бруклин, Бронкс, Куинс, Джерси-стрит и Нью-Арк. И не смогли купить даже пантопон. Будто все врачи знали нас в лицо и ждали только одного, что когда ты войдешь к ним в кабинет, они выдадут заранее заготовленную форму. Это совершенно невозможно. Когда узнал про арест Германа, то понял, что буду следующим. Однако меня уже скрутил отходняк, и я был бессилен покинуть город. 2 детектива и федеральный агент арестовали меня прямо в моей квартире. Инспектор штата выписал ордер, согласно которому я обвинялся в нарушении 334 статьи Закона об охране общественного здоровья за указание в рецепте неправильного имени. Команда из 2 детективов состояла из Охмурялы и Пугала. Охмурялы вежливо спрашивал: «Ну и как долго ты сидишь на джанке, Билл? Ты же знаешь, что обязан указывать в этих рецептах свое настоящее имя». А тут резко встревал Пугало: «Ладно, хватит, давай на чистоту, мы тебе здесь не бойскауты, чтобы ты нам мозги пудрил». Впрочем, в раскрутке самого дела они не были особо заинтересованы, да и не требовалось выбить из меня признание. На пути в управление федерал задал мне несколько вопросов и выправил какую-то бумажку для своих официальных документов. Привезли в Томпс, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. Пока я ждал своей очереди, чтобы предстать перед судьей, Охмурялов угостил сигареты и принялся рассказывать про то, какая джанк на самом деле зловредная штука. «Даже если умудришься просидеть на нем тридцатник, обманешь только себя самого. А сейчас поедешь к судье с этими дегенератами-извращенцами». Его глаза заблестели. «Врачи говорят, что они уже совсем кончены». Судья определил залог в 1 штуку баксов. Меня доставили обратно в Томс. Приказали раздеться и встать под душ. Охранник с безразличным выражением лица прошмонал мою одежду. Я снова оделся и был доставлен на лифте наверх и припровожден в одиночную камеру. Заключенных запирают в 4 часа пополудни. Двери захлапываются автоматически с центрального пульта управления, с ужасающим лязгом и гулом, отдающимся по всему тюремному блоку. Кодеин перестал держать окончательно. Из носа и глаз потекло, одежда насквозь промокла от пота. По телу проносились, сменяя друг друга, холодные и горячие волны, словно совсем рядом, попеременно, то открывали, то закрывали печную дверцу. Слишком слабый, чтобы передвигаться, прилег на койку. Сильно разболевшиеся ноги сводило судорогой так, что любое положение было просто невыносимо, и приходилось ворочаться сбоку на бок, кататься в липнувшей к телу потной одежде. По соседству кто-то напевал густым негритянским голосом: «Давай, женщина, вставай, пошевели своей большой жирной попка-жопка». Откуда-то издалека доносились голоса. 40 лет! Чувак, я 40 не протяну!» Около полуночи моя благоверная вытащила меня под залог и встретила на выходе с дураколами. Немного помогло. На следующий день стало еще хуже. Я даже не мог встать с постели. Так и провалялся время от времени, закидываясь нембис. Ночью, приняв две промокашки бензидрина, я дошел до ходячей кондиции. Вышел в бар и уселся прямо напротив патефон-автомата. Когда тебя ломает, музыка — знатное средство облегчения. Однажды в Техасе я слезал на траве Пинти Паригорика и нескольких пластинках Луиса Армстронга. Едва ли не поганее, чем физический отходняк, сопровождающий его депрессия. Как-то днем в полудреме мне привиделся лежащий в руинах Нью-Йорк. Внутри и снаружи опустевших баров, кафетериев и аптек на 42-й улице ползали огромные скорпионы и сороконожки. Воронки и расселины на мостовой заполнила сорная трава. Кругом ни души. Через 5 дней я почувствовал себя немного лучше. Через 8 на меня напал жор и появился колоссальный аппетит, особенно на пирожки с кремом и макароны. По прошествии 10-дневки отпустило окончательно. Но мое дело было отложено.